Глава 18. «Вы должны мне дать не только воды», — сказала Сара. Голос ее звучал едва слышно даже для нее самой. Эту фразу она повторяла уже много раз, как только открывалась крышка в полу. «Тебе не нравится вода?» «Мне нравится вода. Спасибо вам за воду. Но мне нужно кое-что еще. Вы должны мне дать не только воды. Чего ты хочешь?» «Мне нужна еда. Я хочу есть». Сара закашлялась. В последнее время она много кашляла, и каждый раз при этом ее начинало тошнить. «В наше время мы слишком много едим», — сказал мужчина. «Чересчур много. Еду выращивают для нас тоннами и доставляют прямо к нашим дверям. А мы сидим, словно свиньи, возле кормушки. Мы давно уже не охотники, а просто падальщики. Гиены с продовольственными купонами, которые подбирают завернутые в целлофан отбросы, оставшиеся после тех, кого мы даже никогда не знали. Если вы так считаете, пусть, но мне нужно поесть». «Мне нужно поесть, мне нужно поесть, мне нужно поесть», — произнес нараспев мужчина. Казалось, ему нравится сам звук этих слов. И он продолжал повторять фразу еще несколько минут. Потом он немного помолчал, прежде чем заметить: «Когда-то мы по много дней обходились без еды и были худыми. Знаю, Великая депрессия, годы засухи и все такое». Незнакомец рассмеялся. «Это было вчера и не представляет для нас никакого интереса. Я имел в виду до вторжения». «Вторжение?» — переспросила Сара, а сама подумала: «Ладно, вот значит как. Маленькие зеленые человечки, русские, евреи, неважно». Она снова закашлялась, и на мгновение у нее перед глазами все побелело, а когда он ответил, его голос звучал так, словно доносился откуда-то издалека, или как если бы он пользовался одной из тех штук, какие были у Шер в альбоме «Белив». «Да, вторжение. Как ты это еще назовешь?» — спросил он. Она сглотнула, крепко зажмурилась и снова открыла глаза. «Я никак не стала бы это называть. Я очень хочу есть». «Ты не получишь никакой еды». Что-то в голосе незнакомца внезапно заставило ее испугаться. Он явно не имел в виду, что она просто не получит еды сегодня. Он имел в виду, что она не получит еды вообще, и точка. За удивительно короткое время она успела приспособиться к своему нынешнему положению, в чем ей помогало все возрастающее ощущение нереальности происходящего. Однако угроза того, что ей никогда не дадут поесть, оказалась вполне достаточной, чтобы мгновенно вернуть ее в реальный мир. «Послушайте», — неуверенно сказала она, — «вам ведь наверняка что-то от меня нужно. Должна же быть какая-то причина, почему вы так со мной поступаете. Пожалуйста, побыстрее сделайте, что хотите, а потом или убейте меня, или дайте поесть. Я хочу есть». «Открой рот». Она с готовностью подчинилась, и рот ее немедленно заполнился слюной. Несколько мгновений ничего не происходило. Затем появилась рука, в ней не было ничего похожего на еду, лишь маленькая белая бумажка. Рука прижала бумажку к ее языку, а затем убрала. Сара заплакала. Мужчина немного помолчал, затем неодобрительно фыркнул. «Никаких изменений», — сказал он. «Упрямый маленький геном». Бумажка упала в дыру рядом с ней. «Ты ведь так ничему и не научилась, верно?» Сара всхлипнула. «Вы мне ничего не говорили». «Я начинаю задумываться насчет тебя», — сказал он. «Я считал, что ты не такая, что ты можешь измениться. Я пришел специально за тобой. У меня были свои планы в отношении нас обоих. Но теперь я сомневаюсь, что ты вообще мне подойдешь». «Вот как? Почему же?» «Ты ленивая, избалованная и не делаешь особых успехов». «Да? Но тогда вы действительно сумасшедший. А ты глупая маленькая сучка». «Пошел к черту», — сказала она. «Ты чертов псих. Я все равно сбегу и проломлю тебе башку». Она крепко сжала губы, пока он лил ей на лицо воду. Он долго не возвращался.